Прага, никогда не виданный мной, но давно уже желанный город, который я заочно полюбил еще по рассказам словацких повстанцев. И прекрасный город этот горит тут и там, но пожаров, к счастью, немного. На первых же улицах видим национальные флаги, видим толпы по-весеннему пестро одетых людей. Летчик на незначительной высоте описывает широкий круг над городом. Всюду толпы, множество народу, но кое-где улицы и целые районы пусты. Там баррикады, там бой. Особенно густо стреляют у трех мостов. Там огонь ведет артиллерия. Но наш самолет не трогают. По нему никто не стреляет. Должно быть не до нас, а может быть мы для немцев незначительная цель. Пишу летчику записку. Снижайся, ищи место посадки. Прочел, усмехнулся, дескать, учи ученого. И кружит. Кружит настолько низко, что стрельчатые шпили церкви проходят на уровне крыльев. Люди внизу, вероятно, уже различили красные звезды на крыльях. Наша маленькая машинка вызывает там внизу в этих толпах великий энтузиазм. Нам машут, что-то кричат. Уже скорее бы сесть, что ли. Сначала приладились было приземлиться на большой прямоугольной площади. Люди там внизу, должно быть, угадав намерение летчика, стали очищать ее проезжую часть. Но уже на посадке летчик различил целую паутину трамвайных проводов и круто взял вверх. Описали круг побольше. Ага, за рекой на холме какой-то большой стадион, окруженный огромными трибунами. Пригляделись, лучшей посадочной площадки не найдешь. И где только не приходилось капитану Севастьянову сажать свой самолетик. Под Корсунь-Шевченковском весеннюю распутицу он сажал самолет, на котором прилетел командующий, на посадочную полосу, выложенную соломой по талому снегу. Ну, была не была. Как бы соскользнув прямо с трибуны, самолет всеми тремя точками прикоснулся к ровному спортивному полю. Благополучно пробежал по нему и в самый последний момент клюнул носом и разбил винт о деревянную ограду трибуны на противоположной стороне. Сели относительно благополучно, катастрофы не произошло. На мгновение мелькает мысль, а как же взлетим без винта? И тут же другая, а зачем? Танки-то уже на подходе. Через поле к нам бегут какие-то вооруженные люди в песочного цвета комбинезонах, с красными ленточками на беретах. Догадываемся, это повстанцы и есть. Что-то кричат, жмут руки, хлопают по плечам, а потом, будто сговорившись, подхватывают на руки и несут через стадион и осторожно приземляют перед дверью ресторана или бара, вписанного в трибуну с противоположной стороны. Мы успеваем прочесть вывеску «Чемпион» и оказываемся за столом. В баре людно. Те же песочные комбинезоны, некоторые в штатском, в рабочих куртках, но все туго по-солдатски перепоясаны, у всех оружие. Оказывается, здесь что-то вроде районного штаба. Узнаем, что немцев тут уже нет. Бои в центре, у заводов и у мостов. Особенно у мостов. Там немецкая артиллерия и танки во дворах. Командир штаба, сухонький пожилой человек, тоже в песочном комбинезоне, но в форменной фуражке с большой кокардой чехословацкой армии, знакомый мне по корпусу генерала Свободы, достает туристскую карту и умело изображает на ней обстановку. Объекты борьбы, места сосредоточения эсэсовцев, их батареи, танки. «Вы офицер?» «Оно, офицер, достойник!» Карту с нанесенной на ней обстановкой он без всякой просьбы дарит нам. Очень сообразительный человек. Понял, зачем мы прилетели. Нам нужен штаб восстания, штаб. Оно, штаб повстания есть тут. Он отмечает на карте дом вблизи площади. И еще радиостанция. Оно, рация тут. Оказывается, он уже изобразил ее для нас. Даже об этом позаботился. Да, черт возьми, сегодня хорошо иметь красные звезды на крыльях самолета. А как мы попадем в штаб? Вон, пан доктор довезет вас. Машина у пана доктора удивительная, с толстым пузатым баллоном, закрепленным на крыше. В баллоне оказывается газ. Вместо бензина она работает на газе, однако довольно ходко бегает. Доктор провозит нас по мосту, на котором в затейливых позах возвышаются какие-то каменные святые, изображенные в стиле такого лихого барокко, что кажется, будто у них болят животы, и они извиваются от боли. Этот мост свободен, а справа и слева еще идут бои. На центральных улицах много народу, но там стрельба. Это выбивают из чердаков засевших там эсэсовских пулеметчиков. Те из чердачных окон палят по толпе. Но и с ними тоже не церемонятся, и изловив, просто сбрасывают с крыш. Повсюду национальные флаги. Огромные полотнища свисают с проводов, балконов, просто из окон. Флажки поменьше на дверях магазинов. Вместе с трехцветными национальными флагами тут и там красные. минуем огромную продолговатую площадь, где мы намеревались сесть. «Вацлавская на месте», — называет ее доктор. «А вот и другая площадь, иного средневекового вида. Посредине памятник Яну Гусу». Гус стоит среди своих приверженцев и, как кажется, с болью смотрит на какое-то красивое старинное здание, полыхающее перед ним. «Ратуша», — поясняет нам доктор. «Наша старая ратуша», и в глазах у него слезы. «Эти эсэсманы не пощадили даже это, и в переулке он показывает нам старинные часы, куда гитлеровцы влепили снаряд. Эти часы ходили 500 лет. Недалеко от этих часов вход в большой подвал. Там, оказывается, и был штаб восстания, но теперь подвал пуст. На столах и на полу изжеваны окурки, бумага. В углу окровавленное эмалированное ведро, из которого торчит ампутированная рука. Должно быть, здесь производились операции. Где штаб, никто не знает. Его пребывание, по-видимому, в секрете. Даже наша военная форма, вызывающая такой энтузиазм, не помогает напасть на его след. И предосторожность эта не лишняя. Говорят, по городу шныряют власовцы, тоже в нашей форме. Впрочем, штаб нам не так уж и нужен. Поручений у меня в штаб нету, а обстановка уже известна.